выпал из поезда, у Василия Савельича никаких сомнений уже не оставалось. «А может, оно и к лучшему», — философски подумал он. «Один исчез, второй будет теперь поневоле сам скрываться. Интересно, что он для матери-то сочинил? Но это как-нибудь потом можно будет поинтересоваться. Попозже, когда имя Влада сотрется в памяти милицейских ищеек. Ну вот, а то запаниковал, понимаешь. Это уже в адрес господина депутата Перепутного». Глава 14. Следы всегда остаются. Господин Корженецкий был рад визиту турецкого, хотя и не скрывал некоторого разочарования. Видимо, настолько испереживался, перемучился, что свои нервные затраты полагало бы компенсировать лишь с помощью не менее сильных в эмоциональном смысле способов наказания преступника. Ну да, как ты меня, так и я тебя, око за око, зуб за зуб. А тут ничего подобного не получалось, не складывалось. То есть страхи и моральные компенсации не получили. Страдания оказались нелепыми, по большому счету фальшивыми, и завершились так, будто их никогда и не было. Но хозяин оставался вежливым и внимательным, словно все еще ожидал от сыщика чего-то более конкретного, чем его уверенность в том, что все завершилось к общему благополучию. А потом, когда страхи ушли, всплыла горькая обида в связи с бездарно потерянной полусотней тысяч. «Ну, чего стоило ответить тогда? Рад бы, клянусь, но нету здесь, сами смотрите!» «Не стал бы киллер, поди, вещами брать, не дурак же. Это деньги не пахнут, а все остальное еще как». Они сидели в его кабинете в офисе и пили хорошо заваренный натуральный кофе под коньячок. Это не был праздник победы. Просто турецкий подводил итоги, задавая себе при этом последний, видимо, в данном деле вопрос. Откуда и кому пришла в голову столь благодатная мысль? И возвращался мысленно все к тому же своему тезису. Великолепная афера наверняка удалась бы, если бы. Вот именно, план почти гениальный. Но надо же было им налететь именно на турецкого. Другими словами, если бы в его мозгу не вспыхнул, не имеющий прямого отношения к делу вопрос «Слушайте, что еще за Робин Гуды?» и сам собой не возник ответ «Это бред». С чего и началось. Все правильно. Давно прошло их время. Еще в начале 90-х годов разматывались многочисленные уголовные дела против всяких справедливых мстителей. Особенно много их находилось среди уволенных, обруганных, опозоренных и прочее-прочее бывших сотрудников секретнейших спецслужб. Да турецкий сам, смеясь в душе над всякими белыми стрелами, тем не менее находил вполне реальные подтверждения многочисленным слухам. Тогда находил. Но этот мстительный период становления нового демократического государства, в которое с огромным трудом превращалась неповоротливая и озлобленная Россия, к счастью, подошел к завершению. Люди, наконец, делом занялись. Не все, но очень многие. И старые сказки вспоминают теперь с юмором. Георгий Витальевич внимательно слушал рассуждения Александра Борисовича, соглашался с ним в принципе, и время от времени удивлялся, как же это он, опытный, все-таки профессионально грамотный бизнесмен, купился в сущности на такую примитивную наживку. «Вы не совсем правы, Георгий Витальевич», — с улыбкой возразил турецкий. «Наживка и страшилка только кажутся похожими. Но на самом деле это вещи разные. На примитивную наживку глупая рыба клюнет. Умная рыба долго выбирать будет. Это я вам как рыбак и друг рыбака говорю. А вот даже на самую маленькую страшилку человек часто не знает, как реагировать. Потому что в этом случае срабатывает идиотизм ситуации, в которой он может неожиданно оказаться. Пример? Да ваш же! Подошел человек и сказал с вежливой улыбочкой: «Докладываю вам, что вы мерзавец. Вы поломали жизнь тому-то и тому-то, на вас их кровь. И я прибыл, чтобы исполнить их волю. Я вас сейчас убью».